Глава третья. Скрип тормозов, удар и адская боль, раздирающая меня изнутри, пытающаяся забрать то единственное, о чем я даже не подозревала, о чем не знала, и чего по роковой случайности чуть не лишилась. Бежала из госпиталя, как из ада, потому что там меня хотели принудить, хотели заставить подписать бумаги о согласии на аборт. Они хотели, чтобы мой ребенок умер. Вернее, он. Страшный мужчина, лишь раз до этого попадавшийся на моем пути. Отец Зураба. В голове до сих пор кружат его слова. Словно не 6 лет прошло, а всего 6 часов. «Неужели не понимаешь? Ребенок от такой, как ты, нам не нужен». «Это Зураб так сказал?» «Единственное, что может сейчас делать мой сын, это ходить под себя». Он лежит в реанимации, и ты его чуть не угробила. Губу закусываю. Боль от его слов прожигает сильнее боли физической. Я должна его видеть. Ты к моему сыну теперь и на пушечный выстрел не подойдешь. Избавишься от ребенка и получишь хорошие деньги. Поняла? Нет. Я дождусь, когда Зурабу станет лучше, и поговорю с ним. Если он захочет. Усмехается сам дьявол. Что вы имеете в виду? В сердце, подобно морозным узорам на стекле, распускается лед. Думаешь, он будет говорить с той, из-за которой теперь навечно прикован к коляске? Что вы такое говорите? Происходящее в голове не укладывается. Ты моему сыну больше не нужна, а приблизишься хоть на шаг, сама пожалеешь. Охрана быстро приведет тебя в чувство. Нет, я вам не верю. Я знаю, как только Зурабу станет лучше, он найдет меня. Он меня не бросит. Мы пожениться собирались. Хочешь замуж за инвалида? Мне плевать, кричу в сердцах. Я его не брошу. Странная ты, но в любом случае это не важно. Помяни мое слово. Зураб никогда больше к тебе не подойдет. Просыпаюсь. И еще пару минут ловлю ртом воздух. Дурацкий сон. Дурацкие воспоминания, и я тоже полная дура. Считала, что любима, а оказалась выкинута на улицу. Слова мужчины сбылись с пугающей точностью. Зураб не позвонил, не написал. И дело было вовсе не в его травме. Я листала соцсети, где изредка мелькали фотографии. Например, как он переехал в Питер. Переехал на своих двоих. Значит, все было обманом. А про ребенка, выходит, ему тоже сказали. Врачи не могли промолчать. И он отказался от меня и от сына. Может быть, испугался ответственности? Одно дело бросаться словами про свадьбу, а другое узнать, что ты вдруг станешь папой. Конечно, он же так молод, красив. Какое ему отцовство? А может, даже он и подкупил врачей, чтобы они уговорили меня на аборт. Но это слишком уж мерзко. После горького разочарования я перестала следить за его соцсетями. Полностью сосредоточилась на собственной жизни. На том, чтобы выносить и не потерять ребенка. Мальчика, как потом узнала, на одном из УЗИ. Одно радует. Хоть где-то мне повезло. Митя – полная моя копия. Никаких папиных ген ему не досталось. Ни голубых пронзительных глаз, ни острого вздернутого подбородка, ни широких скул. Он моя кровь. И только характер подкачал. Поганый характер семейства Сулеймановых. Но тут уж ничего не попишешь. Главное, никогда больше ни с одним из них не пересекаться. Через полчаса тормошу сына. Он тот еще за Соня. Не любит рано вставать. А у меня после детдома закалка. Вовремя не встал, остался без завтрака. Поэтому и Митьку стараюсь к дисциплине приучать. Не то, что я строгая мать. Но он мальчик. Нечего оболтусом расти, как некоторые, например, его папаша. Сама не замечаю, как начинаю думать о том, чем сейчас занимается Зураб. Где он? Еще в Питере? А может, уже в другие края махнул? Может, даже и в России его давно нет? В любом случае, переживать мне точно нечего. Мир не настолько тесен, а он, поди, и женат уже. Но даже если не женат, в любом случае, в общем... Окончательно теряюсь в цепочке своих рассуждений. Чего я хочу сказать? Разве мне все еще есть дело до Зураба? До этого человека, который просто-напросто исчез после аварии, бросив меня беременную его ребенком, это бред. Погрязнуть в разъедающем самокопании не дает сын. Так вовремя начинает капризничать и хныкать, и я сразу переключаюсь в режим матери. Люблю его очень. Он опять меня спас. Только он и не давал мне по первости впасть в отчаяние. Полностью и целиком окунуться в разъедающую депрессию, даже будучи всего лишь маленькой искоркой в животе. «Митька, ну что опять?» Ворчу, как старая бабка. «Не хочу в садик!» Орет он, уворачиваясь от моих манипуляций с брюками. «Почему?» «Там ребята противные. Они говорят мне гадости. Они все дураки!» Глаза закатываю, с трудом разбирая его лепет. Как оказывается, много решает буква «Р» в словах. И в то же время понимаю, что ребенку и правда непросто. Новый садик, новая группа, все новое. Тут даже у меня иногда нервы не выдерживают. Похоже, не стоило вестись на уговоры Коли и переезжать. Он-то давно уже тут устроился и больше полугода меня заманивал. Но его перевели по работе, считай на все готовенькое. Даже квартиру фирмы нашла. Правда, он и нас сметежить к себе приглашал. Но я пока решила ограничиться съемом однушки на самом отшибе. Выгребла последнее накопление, можно сказать, и зачем-то рванула в Питер. Даже думать не хочу, зачем. Точно не за этим, точно не за этим. Зураб тут вовсе ни при чем. Знаешь, если бы меня кто-то называл дураком, возвращаюсь к сыну и его проблемам, пускай маленьким, но для него, безусловно, важным, я бы тоже с этим человеком была плохой. Ор и крик, как по команде, прекращаются. А малыш смотрит на меня, как в отражение. Мой любимый зайчик. Как хорошо, что он так похож на меня. Не представляю, насколько было бы мне невыносимо больно каждый раз заглядывать в сверкающие, как бескрайнее небо, голубые глаза. «Правда?» «Клянусь». «А что же делать?» «Помнишь сказку про енотика, который боялся идти за раками?» Он кивает. Он взял камень и палку, чтобы погрозить тому, кто сидит в пруду. Но тот, кто сидит в пруду, погрозил ему в ответ. А ты помнишь, что посоветовала ему мама? «Улыбнуться? Поздороваться?» «Умница!» – тереблю пушистую макушку. «Попробуй сделать так сегодня в садике. Кто знает, и, может, у тебя появится друг, как у того енотика?» «Да, я хочу!» На радостях он даже сам одевается. Не капризничает больше. А я безмерно счастлива, что утренние истерики удалось так ловко избежать. Может, и остальной день пройдет так же. Может, и с собеседованием мне повезет. Может.